Мы сейчас перед слышанием Слова Божия послушаем, еще музыканты исполнят гимн «Когда-нибудь в такую может осень». Братья и сестры, бывает покаяние, когда человек получает возрождение. Начинается новая жизнь у человека, новые отношения с Богом. Но бывает такое и нередко, что мы уже возрожденные христиане тоже каемся и просим прощения у Бога за то, что нарушаем иногда заповеди Его, за то, что взаимоотношения наши становятся неправильными. Господь что-то нам говорит, а мы не выполняем Его Слово. А потом Дух Святой обличает, и мы каемся. Вот сейчас на дворе осень, скоро будет зима. Вот так и в жизни человека тоже наступает однажды осень, когда закончится вся деятельность, когда заморозится все и начинается новое. Предстанем перед Богом, и тогда уже покаяние, оно не будет иметь силы. Тогда будет сожаление, что же я так мало сделал. Мы послушаем пение это, пусть в сердце нашем будут правильные решения, а затем будут слышать Слово Божие.